Глава 17. Осень быстро наступала, дни становились короче, и одновременно сокращался срок, предусмотренный для съемок. Дождь в Турене шел, не переставая, и группа увязала на пожелтевших и грязных лужайках. Беатрис по причине нелепости монтажа должна была играть начальные сцены фильма и злилась невероятно. Шел дождь, над лугами после дождя поднимался пар, тополя, казалось, поджидали зиму и думали о чем-то своем. У себя в номере в отеле Эдуард смотрел, а в окно на зыбкий пейзаж, но не видел его. Он подсознательно пытался привести в порядок историю своих отношений с Беатрис, будто записывая ее в огромную тетрадь. Странную тетрадь, где когда-то перемешаются, а пока соседствуют в призрачном равенстве, живо запечатлевшиеся воспоминания. Конец дороги, картина Магритта, смятая постель, слова, невнятный лепет, которому верят благородные линии парусника, губы, полуоткрытые в темноте, оперная мелодия, море. В скопившемся ворохе воспоминаний он уже не старался отыскать летний день, обострившийся от наслаждения профиль Беатрис, окуляры бинокля. Он инстинктивно помнил только счастливые минуты и спрашивал себя, почему его память столь избирательна, так услужливо расположена лишь к счастливому прошлому, тогда как его воображение, которое, к несчастью, тяготело к пораженчеству, рисовало ему будущее только в душераздирающих тонах. По сути, Эдуард был из тех псевдотрусов или псевдохрабрецов, которые, не дрогнув, переносят самые тяжелые удары, но мучительно трепещут перед неизвестностью, даже если она не сулит им ничего дурного. Еще он знал, что не злопамятен, хотя воспоминания о паруснике и Джина оставалось мучительной раной. Он и сам толком не знал, кто ее ему нанес. Если бы его попросили назвать виновника, он бы ответил «Жизнь». «Жизнь, да, Беатрис нет». «Нет, потому что потом она обнимала его, целовала, любила, дарила наслаждение и наслаждалась вместе с ним. Виновата была его неосторожность. Нельзя не принимать во внимание натуру другого человека». Беатрис есть Беатрис. Свободная, чувственная, нервная. И нельзя было отпускать ее одну на этом паруснике с юным красавцем. Нужно иметь непомерное презрение, почти мелочное, чтобы не любить свою возлюбленную такой, какая она есть. Чтобы не принимать ее, а значит, и не оберегать. Конечно, на его взгляд, в ней было что-то от распутной девки, зато в ее глазах он должен был казаться идиотом. И хотя роль Беатрис в этой истории ему казалась более выигрышной, чем его собственная, как все мечтатели, он восхищался людьми действия. Он страшно боялся, что и ей она окажется точно такой же. Если он щадил Беатрис, не упрекая ее за те страдания, которые она ему в тот день причинила, то, возможно, и она щадила его, зная, что он испытывает такого рода страдания. И была права. Глубоко права. Наслаждение всегда драгоценнее страдания. Страсть лучше меланхолия, а желание полноценнее сожаления о нем. В этом Эдуард был уверен. И не самым последним очарованием Беатрис в его глазах было то, что каждый день она заставляла его чувствовать себя обезумевшим от гнева, изголодавшимся, насытившимся в общем. Мужчины, черт подери. На следующий день Беатрис столкнулась с Безил в коридоре гостиницы и поняла, что между ними все возможно и все желанно. Он жил через две двери от нее, улыбнулся ей и захотелось пойти за ним, что она и готова была сделать. Ее манили его широкие плечи, длинные ноги, его взгляд и неприкрытое желание. Смутная, хорошо знакомая потребность подчиниться желанию мужчины была для Беатрис почти приказом, чуть ли не обязанностью. Да, это было похоже на долг, древний и неясно ощущаемый, но к исполнению которого стремилось все ее существо. Ее кровь, ее руки, бедра – все готово было отдаться этому долгу. Целый час она принадлежала этому мужчине, а он ей. Они понравились друг другу, и не было никакой причины разрывать их естественное молчаливое согласие во имя какого-то незнакомца. Потому что в этот миг, в темном, тихом и пустом коридоре, Эдуард стал незнакомцем, абстрактным понятием, почти воспоминанием. В этот миг у нее был только один друг, один близкий человек, один партнер, Безил, и только его одного она знала. Неотвратимость этих чисто чувственных случайных встреч всегда ошеломляла Беатрис. Ошеломляла и радовала, потому что и мужчина, и женщина были тут по-настоящему равны, подчиняясь одной и той же приятной необходимости – соединиться. Беатрис чувствовала, как требовательно прижался к ней Безил, и у нее, как у меломана, услышавшего первые аккорды любимого от Данте, Поневоле затрепетали веки в благодарность за его любовный жар. Как ни странно, но именно в том, что она легла в постель Безила, Беатрис видела свою чистоту и честность. И, отдавая ему свое уступчивое, сладострастное тело, чувствовала себя наиболее достойной уважения. А Безил, распаленный целой неделей ожидания, был как нельзя более почтительным в своей непочтительности. К собственному удивлению, он действительно очень хотел новой встречи, теперь с нежностью мстил Беатрис за отсрочку. Эдуард уехал в Париж на целый день, так что после любви у них было время поговорить. Умиротворение, усталость и нежная меланхолия располагали к откровенности, тем более что они догадывались, вряд ли им удастся еще раз увидеться наедине. Откровенность малознакомых людей в подобных обстоятельствах ведет чаще всего к нескромности. Не имея оснований предаться мечтам, они обращаются к фактам. Так что невольно вышло так, что Безил, будучи вообще-то человеком осмотрительным, рассказал Беатрис о причине своего приезда, о заговоре с Николя, короче, об обмане Эдуара. И сразу же раскаялся. Разумеется, Беатрис выслушала его спокойно и даже с улыбкой, но Безил знал. Одно дело эмоции женщины, усталой от любви, и совсем другое эмоции женщины, отдохнувшей и вставшей с постели. Он умолял Беатрис забыть о его признании, но она рассмеялась ему в лицо. «Ты что же думаешь?» — сказала она. «Я буду молчать и участвовать в этой комедии? Эдуард как-никак мой любовник. Между нами не может быть никакого обмана», — добавила она совершенно искренне. Напевая, она вышла из номера, а Безил отправился искать Николя, но не нашел его. Зато Эдуард, у которого было время, пока он ехал в машине, как следует войти в роль, появился в гостинице с нарочито усталым видом, озабоченный и деятельный, как положено настоящему журналисту. «Да-да», — разглагольствовал он позже у Камелька. «Им очень понравилось начало моей статьи. Я целый час провелся с корреспондентом Вильямсом. Фотографии вполне годятся, и шоу-шоу предлагает заказать мне еще одну статью по выходе фильма». Они сидели в маленькой гостиной, и Тони Дальбре... Поутру она отметила одновременно отсутствие Безила и Беатрисы, весь день посвятила прогулке, полезной как здоровью, так и похвальной скромности, которую он так любил демонстрировать. Так вот, Тони Дальбре ликовала. «Как жаль, что вы не хотите показать нам вашу статью, дорогой Эдуард. Покажите, но что вам стоит?» «Предпочитаю сделать вам сюрприз», — отвечал Эдуард. «Я не люблю сюрпризов», — сказала Беатрис ровным голосом, в котором слышалась угроза. «И нахожу более... приличным?» «Да, приличным, если ты покажешь нам эту статью перед выходом в свет». Этот неожиданный, почти нелепый упрек неприличия был предвестником бури. В хорошем настроении Беатрис была сама естественность, а неведомая ей от природы нравственности она начинала говорить только тогда, когда это хорошее настроение улетучивалось. Тони удивленно подняла брови. В отличие от большинства женщин, измена любовнику оживляла в душе Беатрис нежность к обманутому и, может быть, даже уважение к нему. И совсем не снисхождение или сострадание, и меньше всего от стыда, понятие еще более далекое от Беатрис, чем приличие, а лишь из одной благодарности. Именно благодарность, о чем не знала даже Тони, сжимала сердце Беатрис, когда она видела, что ее мужчина возвращается, спокойно насвистывая, не зная, что на целый день она позабыла о нем в объятиях другого. Благодарность за его слепоту, доверие и занятость, которые позволили ей, не торопясь, и без всяких драм предаться шальному наслаждению. Поэтому Тони не могла понять раздражительности Беатрис в этот вечер. «А тебе, Тони?» — продолжала Беатрис. «Тебе не кажется легкомысленным решением Эдуара?» У Эдуара был такой загнанный вид, что Николя чуть было не рассмеялся и не вмешался в разговор. В конце концов, несправедливо, если Эдуара с его талантом, обаянием и искренностью будут поносить, бронить и обвинять бог знает в чем. «Я хочу дождаться конца съемок», — вяло сообщил Эдуард. «Я смотрю на все свежим взглядом. У меня свое восприятие фильма, и статья может невольно повлиять на Рауля». «Не преувеличивай», — сказала Беатрис. «Какой там свежий взгляд, другое восприятие? Оставь эти глупости. Что касается Рауля, то повлиять на него невозможно. Это его единственная сильная сторона». Не зная, комплимент это или нет, Рауль все же торжествующе хохотнул и слегка поклонился. Беатрис повернулась к нему. «Кстати, Рауль, ты действительно видел снимки, которые сделал наш милый Безил? Они в самом деле хороши? Мы достойно представили французское кино. Или похожи на вышедших из моды паяцев?» «Какая муха тебя укусила!» — встревоженно воскликнула Тони. Измахала руками, как делала довольно часто, руки у нее были короткие, и она становилась очень похожа на пингвина. «Из-за чего ты разнервничалась? Если там шоу-шоу, статью довольны?» «Я не разнервничалась. Мне просто хочется прочесть начало статьи, вот и все», — сказала Беатрис сурово и пристально посмотрела на Эдуара, который совершенно растерялся. Эдуар и мысли не допускал, что Бэзил может его предать. Но сам он так привык к своей роли журналиста, что всерьез почувствовал себя виноватым за то, что не написал эту статью. А ведь он пытался ради пущей достоверности написать ее и вынужден был признать, что репортер из него никакой. Все его впечатления о съемках сводились к воспоминаниям влюбленного мужчины. Первая неделя показалась ему прекрасной, вторая — достойной сожаления, третья — ужасной. Но его ощущения отражали лишь смену настроения Беатрис. Роль Рауля в съемках он мог охарактеризовать двумя фразами. «Рауль снимает Беатрис. Он оставил ее в покое». Оценить игру Беатрис он тоже не мог. Всегда и везде она была для него сплошным крупным планом. Две последние недели, как, впрочем, предыдущие, были для него нескончаемой мучительной чередой крупных планов, срежиссированных режиссером-маньяком, им самим. Он не помнил ни одного смешного происшествия, ни одной шутки, которую слышал на съемочной площадке. Он не помнил ничего из того, что на самом деле происходило, и в который раз уже отдавал себе отчет в том, что реальность происходящего, его подлинность, ничего для него не значит. В жизни значимы для него только фантазии и эмоции. И вряд ли читатели шоу-шоу, если фарс не был бы фарсом, заинтересовались бы тем, что Беатрис любит запах сена, терпеть не может омлет и в любую грязь носит остроносые лодочки, что она в удручающем понебратстве с техническим персоналом, а ее взгляды, жесты и полуобмороки перед камерой заставляют Эдуара терять голову от ревности. Как ни смешно и не странно, но все 10 дней он пыхтел над началом своей фиктивной статьи, но безрезультатно. Слова его союзники, опора, надежные воины побежали вдруг в рассыпную, как взбунтовавшаяся пехота. Чтобы как-то отвлечься от своего жульничества и помириться со своим войском, Эдуард углубился в длинную бредовую поэму, которую никак не мог закончить. В любом случае, статья не появится раньше, чем через полгода. «Если статья вообще появится», — сказала Беатрис так вкрадчиво, что все застыли, а Николя шагнул к дверям, и даже Тони, обычно совершенно нечувствительная к общей атмосфере, поставила стакан на стол. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. Но Беатрис уже подошла к окаменевшему Эдуару, взяла его под руку и увела из комнаты. «Нам нужно поговорить», — сказала она, обернувшись на пороге. «Нам с месье Малеграсом нужно серьезно поговорить». Только Беатрис умела так эффектно уйти со сцены, обеспечив себе успех и в зрительном зале, и в жизни. Снаружи была почти ночь, почти мороз, и небо над двориком гостиницы было густо синим. Беатрис повернулась к Эдуару, взяла его за лацканы пиджака и посмотрела ему в лицо. Эдуар понял, что она все знает. Масштаб катастрофы, ее неожиданность раздавили его. Он смотрел на Беатрис, бессильно опустив руки, слышал, как кровь стучит у него в висках. Такой ужас он испытывал только раз в своей жизни, когда директор колледжа застал его в часовне с сигарой. Вместе с тем он заметил, что нижняя губа Беатрис немного припухла, и невольно подумал, кто бы мог ее укусить. «Значит, ты мне врешь», — сказал голос Беатрис за много километров от него. Он не ответил, и она легонько встряхнула его. Тогда он покорно кивнул головой и тут же стал думать, воспользуется ли Беатрис этим предлогом, чтобы оставить его. «Да», — сказал он, — «я тебе врал. И что теперь?» Она прижалась к нему, обвела его шею руками и уткнулась в плечо, впервые выражая покорность, женскую покорность. «Господи», — сказала она почти шепотом, «Господи, какое счастье! Значит, у тебя есть воображение!» И, подняв голову, страстно поцеловала Эдуара. Совершенно ошеломленный, пошатываясь от счастья, он подумал, что никогда, никогда в жизни не привыкнет к ней, а значит, никогда, никогда в жизни не разлюбит ее. «Ты не представляешь себе», — говорил голос Беатрис, заглушенный пиджаком, «каково это — жить с человеком без тени воображения? Я бы предпочла жить с прохвостом, даже с сутенером. Эти меряют все деньгами, а человек без фантазии — скукой. Он живет за счет твоего горения и днем, и ночью смертельно злится, если ты не украсишь его бесцветную жизнь. Но в тебе, мой дорогой», — добавила она, поднимая голову и целую его в шею почти с почтением. «В тебе нет ничего от сутенера». Беатрис рассмеялась. Эдуард сцепил руки у нее за спиной и посмотрел вверх, в темно-синее небо, которое только что было полно драматизма, а теперь дышало деревенским безмятежным покоем. И тоже засмеялся, подумав, что она впервые от всего сердца восхищается им. И для этого ему пришлось ее обмануть. На следующий день ему была предоставлена возможность позабыть о всех своих угрызениях. Беатрис находилась в прекрасном настроении, в опасно прекрасном настроении, и в 7 часов после конца съемок дала себе волю. Рабочие складывали аппаратуру во дворе фермы. Рауль, ее партнер Сирил, Николя, Безил и Эдуар сидели на каменных ступеньках крыльца и пили белое вино. Беатрис, подмигнув и улыбнувшись Безилу, успокоила его, хотя тот никак не мог простить себе своего давешнего предательства. У Эдуара не было времени поставить его в известность о последствиях данного поступка. «Знаешь, Тони, — весело сказала Беатрис, — Эдуард решился-таки прочесть мне первую страницу статьи. Очень недурно, очень-очень недурно». Николя и Безил удивленно переглянулись. «Но, — продолжала Беатрис, — мне кажется, что статье недостает романтичности. Американцы обожают идиллии, не так ли? Идиллии съемочных площадок в первую очередь. Думаю, Безил должен сделать несколько фотографий, где мы с Сирилом нежно обнимаемся». «Странная идея», — пробормотал Сирил. Он разрывался между желанием развеять репутацию Голубого, которая в какой-то степени ему сопутствовала, и боязнью гнева своей жены. Черноволосая Марго, как все жены педерастов, столь же бешено, сколь и безосновательно, ревновала его ко всем женщинам. «Ну же, Сирил», — подтолкнула его Беатрис, — «Марго здесь нет? Ты ничем не рискуешь?» Она уселась с ним рядом и приняла сладострастную позу. Безил, усмехаясь, сфотографировал их, а Эдуард в полном бессилии, связанной собственной ложью, должен был терпеть. Но все-таки он пробурчал, что все это смешно, что в его статье не будет никаких сплетен, статья очень серьезная, по существу фильма. «Да ведь я читала твою статью». «Да или нет?» — сказала Беатрис. «В ней не хватает изюминки». «Американцы, правда, обожают такие штуки», — вступил в разговор Рауль. «Признаюсь, что и мне хотелось бы прочитать ваши пару страниц, Эдуард». «Посмотрим», — пробормотал Сирил, пытаясь освободиться от Беатрис, крепко обнимавшей его за шею. «Посмотрим, что я буду объяснять жене, когда эта статья появится». «Кажется, что это сплошная комедия», — сказал Рауль. «Рекламный трюк». «Она и так меня все время подозревает», — жалобно сказал Сирил. Рауль, Николя и Тони переглянулись насмешливо и злорадно. «Ну ладно», — сказала Беатрис, вставая и отстраняясь от Сирила. «Звезда этого фильма я. Так почему бы тебе не попозировать со мной? Эдуард, в качестве воздыхателя, например. Безил, приготовьте ваш аппарат». Она взяла Эдуара под руку и с томным видом положила голову ему на плечо. Тони растроганно посмотрела на нее. «Прекрасная идея», — одобрила она, вспомнив о том, что она импресарио. «Прекрасная для вас обоих. Молодой преуспевающий автор и звезда экрана. Очень романтично. И к тому же...» — добавила она с добродетельным видом. — Ведь это правда? Безил, улыбающийся и невозмутимый, сфотографировал Беатрис и Эдуара, а Николя с трудом удерживался от смеха. Только Беатрис, только она одна способна заставить одного любовника фотографировать ее, изнемогающей от страсти, в объятиях другого, — думал он. — Нет, это неловко, — запротестовал Эдуар шепотом. — Неловко и диковато. «А что тут неловкого, Эдуард?» — громко воскликнула Беатрис, оглядывая всех. «Ты что, стыдишься меня? Стыдишься наших отношений, дорогой?» И она звонко чмокнула его в щеку. «Да ведь эти снимки все равно никуда не пойдут. Что мне и нравится?» «А мне нет», — так же шепотом сказал Эдуард. «Ты впервые в открытую показываешь свои чувства ко мне. И надо же, всего-навсего для выдуманной статьи. Безил, должно быть, принимает меня бог знает за кого». Она засмеялась. Этот ее смех Эдуард ненавидел. «Вот именно», — сказала она. «Он, конечно, принимает тебя, бог знает за кого». «Довольно, Безил», — крикнула она. «Ах нет, подождите, я бы хотела снять вас двоих, Эдуара и вас. Такие снимки любят в газетах? Фото киногруппы». Смущенные, злые, считая каждый по своим причинам, что это затея дурного вкуса, Они уселись в метре друг от друга, словно изображали каминную подставку для дров. Беатрис навела на них фотоаппарат. «Улыбнитесь», — сказала она. «Вы похожи на кадры из фильма «Два дурачка». Хотя нет, вы совсем не забавны». «И ты тоже», — сказал Николя у нее за спиной. Он молча восхищался затеянной Беатрис циничной игрой. В самом деле, пришибленный вид двух бывалых молодых мужчин, каждый из которых был уверен, что надул другого, был очень забавен. «Ну так пойди снимись вместе с ними», — сквозь зубы проговорила Беатрис. Николя взглянул на нее. Волосы упали на лоб, лицо порозовело, в темных глазах насмешливое и чрезвычайно довольное выражение, которое его обезоружило. В конце концов, она была так соблазнительна, что могла позволить себе любые шутки. Вот только жаль, что он вовремя не понял, что она на такое способна. «Нет», — мягко сказал он, — «не пойду. Это была бы хронологическая ошибка». Беатрис расхохоталась, положила фотоаппарат на пол и бросилась Николя на шею. Теперь смеялись оба, и так простодушно, как смеются только в конец испорченные люди. «Но ты мигом можешь исправить эту ошибку», — сказала она, куснув его за ухо. Эдуард и Безил с облегчением присоединились к ним. И в сопровождении троих мужчин, мужественных, красивых и очень разных, однако в этот момент одинаково влюбленных в нее, Беатрис в восторге от них, от себя и от жизни, направилась к гостинице.